Глава 6. Похоже, мой только что обретенный учитель боевых искусств исчез окончательно и бесповоротно. Во всяком случае, вспышка света подозрительно напоминала ту, в которой полностью растворился призрак из парка. Тот самый, считавший своим посмертным долгом сообщить хоть кому-нибудь о том, что спать с чужими женами – очень глупая затея. Столь неожиданное и нетривиальное знание определенно не стоило того, чтобы оставаться в этом мире в форме неприкаянного призрака на долгие годы. Но не мне его судить. Меня же больше волновало, с чего вдруг исчез мастер Ипман. Но не верю, что такой великий человек мог настолько ошибиться в формулировке, чтобы пожелать просто найти хорошего ученика, а не обучить его, сделав своим преемником. Не придумав ничего лучше, я вернулся к Джеймсу и рассказал о произошедшем, надеясь получить здравые объяснения, желательно отличные от моего предположения. Там же ошивался и Донни, до сих пор воспринимавший все произошедшее исключительно как интересное приключение. «Сочувствую, парень!» — со смешком похлопал меня по плечу медиум. «Так бывает». «Как?» — напряженно спросил я, по одному выражению лица Джеймса уже понимая, что мое предположение окажется верным. «Очевидно, что мастер Ипман перед смертью жалел, что не смог найти достойного ученика, которому сможет передать свои знания, и остался в этом мире до тех пор, пока не встретит кого-то подходящего. И вот он нашел тебя». Я едва сдержался, чтобы не выругаться. Но почему он не мог сформулировать посмертные желания четче? Это же великий мастер, а не какой-то солдат-изменник. «И тем самым выполнил свое неточно сформулированное посмертное желание», — рассмеялся Донни, но быстро осекся. «Хм, прости. А он точно ушел окончательно? Может, просто временно?» — с надеждой спросил я медиума. «Белый свет был?» «Был». «Тогда все. Посмертное желание исполнено. Душа ушла за грань. Это окончательно». «Но почему такая неточная формулировка-то?» — в сердцах выдохнул я. «Знаешь ли, перед смертью немногие люди думают о чем-то логичном. А посмертные желания — это как желание для джинна в сказках. Нужно формулировать точно, чтобы не попасть в просак. А когда умираешь, как-то не до логики». Джеймс издал легкий смешок. «С какими только формулировками я не встречался в своей практике. Чаще всего, конечно, это обычная передача послания родственникам, но бывают и более экзотические. Завершить недописанную книгу или даже серию книг, посмотреть сериал, стать супергероем, увидеть все оставшиеся целыми чудеса света, найти любовь, в конце концов». «И вы всем помогли?» — с искренним интересом спросил Донни, явно еще недостаточно хорошо понявший характер Джеймса Харнетта. Чем-чем, а излишним альтруизмом он никогда не страдал. «Делать мне больше нечего, что ли?» — прямо-таки оскорбился медиум. «Сериал бабуля включил, это да. Остальных же просто упаковал и отвез церковникам. Или ты мне предлагаешь стать сводником или стенографистом для какого-то призрака?» Донни смутился. «Нет, конечно. Но написание книги могло принести неплохие деньги. Вдруг это была какая-то известная серия? Как звали автора?» «Ой, какая-то фэнтезиатина. На таком в нашем мире точно не заработаешь», — как-то не очень уверенно ответил Джеймс. «Что-то про песни льда и пламени. Никогда не интересовался подобным». Судя по расширившимся глазам Донни, у него возникли предположения, кем именно мог быть умерший писатель. Да я и сам, в принципе, догадался. Если в этом мире есть «Игра престолов», то она наверняка отличается от нашей. Уж на литературу реалии мира после смещения оси точно повлияли очень сильно. Но очевидно, что талант у знаменитого автора сохранился и здесь. Как и медленная скорость написания романов. Кстати, если когда-нибудь у меня появится свободное время, обязательно полистаю пару произведений знаменитых авторов, существующих в обоих мирах, для сравнения. Интересно, насколько сильны будут различия в каком-нибудь «Гарри Поттере», например. «Это же незавершенная серия, у которой миллионы фанатов!» — воскликнул Донни. «Даже не представляю, сколько бы за такую рукопись могло заплатить издательство. Я бы сам многое отдал, чтобы узнать, чем все закончится». Джеймс на какое-то время просто завис, глядя в одну точку, словно видеозаписи вдруг поставили на паузу. «Да», как-то вяло пробормотал он, и молчал еще некоторое время, пока не взорвался. «Так, вы двое, езжайте-ка отсюда куда подальше, пока еще что-нибудь не случилось. И вообще...» Он одарил меня злым взглядом. «Займись помощью Князеву и той, другой девушкой. «Эти дела меня никак не касаются и не могут никак мне навредить». «Эту другую девушку вообще-то зовут Лора». Тут же завелся Донни, но не произвел на медиума никакого впечатления. «Тем более», — отмахнулся Джеймс. «Все, кыш отсюда». Возможно, мне показалось, но глаз медиума дергался так, словно отбивал морзянкой какие-то матерные ругательства. В таком состоянии разговаривать с ним явно было бесполезно. А ведь я еще надеялся раскрутить его на информацию по лечению Лоры и Алины Князевой. Ох, и удружил же мне Донни, упомянув о деньгах. А теперь парень явно намеревался продолжить разговор о своей сестре, еще сильнее выводя медиума из себя. Но я этого позволить уже никак не мог. Схватив Донни под локоть, я потащил его прочь с территории школы. «Какого черта он так говорит о Лоре?» — возмущенно прорычал светловолосый парень. Впрочем, если бы он всерьез хотел вступить в конфликт с медиумом, то я бы его все равно не удержал. Весовые категории слишком разные. «Да это нервное. Ты же его в самое сердце ударил. Мог бы и промолчать про упущенную выгоду». Мы дошли до машины Донни и в нерешительности остановились. Весь салон был все еще залит кровью, и как на ней ехать было совершенно непонятно. «Такси?» — предложил я. «Такси!» — грустно согласился Донни. «Вызову эвакуатор. Пусть везут сразу в автосервис и меняют весь салон». Пока мы ждали машину, он продолжил возмущаться. «Нельзя же настолько сильно зависеть от денег. Нужно и о людях хоть немного думать». «А Джеймс и не зависит», — хмыкнул я. «Должно же быть у человека какое-то хобби. Вот Джеймсу Харнетту приносит удовольствие увеличение личного счета в банке. Сам не знаю, зачем ему столько денег, но факт остается фактом. Любые свои усилия он измеряет исключительно в финансовом эквиваленте». «Может, у него все-таки есть какая-то благородная цель?» — предположил Донни. «Ну, содержит какой-нибудь детский дом, в котором его вырастили, например». Я скептически хмыкнул. «Джеймс из очень богатой семьи, совершенно точно никогда не нуждавшийся в деньгах. Я изучал его биографию, когда он только взял меня в ученики. Других оправданий для такого поведения я придумать не могу», признался Донни, забираясь в приехавшее такси. «Кстати, куда мы едем? Тебе вроде нужно было в какую-то церковь или храм». «Да поздновато уже», поморщился я. «И моральных сил никаких нет. Лучше завтра на свежую голову поеду. Давай вернемся в клинику. Заодно узнаем, есть ли успехи в лечении Лоры. Должен же быть какой-то толк от призрачной головы». Тем более, что эта голова стоила мне договора с доктором на убийство погонщика трупов. Нет, я бы и сам хотел добраться до убийцы Демиса, но сам факт того, что теперь я чем-то обязан столь опасной личности, как мистический доктор, меня совершенно не радовал. Он еще и прилип ко мне так, словно имел какие-то далеко идущие планы на мой счет, что пугало только сильнее. Где-то на полпути к клинике мне неожиданно позвонила Мисси. «Живой?» — спросила она вместо приветствия. И тут же продолжила. «Ты бы на будущее хоть телохранительницу с собой брал на такие дела. Ей же за это и платят». «Да, точно, Джен. Если честно, я и думать о ней забыл. К тому же это должна была быть обычная охота на призрака. Запечатать его и дело с концом. Кто же знал, что все обернется настоящей бойней?» «Забыл, значит», — фыркнула Ханьё, будто прочитав мои мысли. «А что еще ты забыл? Помнишь хотя бы, что завтра похороны мальчика?» «О таком не забывают», — вздохнул я. На душе сразу стало настолько тяжело, что все переживания об исчезнувшем учителе боевых искусств показались глупостью. «Твой отец позаботился, чтобы ритуал над погибшим ребенком провели в лучшей церкви Барсы. Так что оденься поприличнее. Ты будешь официально представлять семью Михайловых». Я невольно обратил внимание на то, что Мисси, как и Джеймс, старательно избегала упоминаний имен. Что у них за манера такая странная? Ну, допустим, с жертвами понятно. Это чтобы не иметь эмоциональной привязки. Но медиум и мое имя упорно игнорирует. По той же причине. Я вроде не жертва. Точнее, не всегда. Да и умирать совершенно точно не собираюсь. Спустя секунд 20 размышлений я понял, что упорно игнорирую слова Ханьё, думая о чем угодно, кроме смерти Демиса. И все это время молчу в трубку. «Хм, уточни место и время, пожалуйста». «Кладбище рядом с церковью Святой Софии, 12 часов дня». «Ого! Это ли не судьба? Ведь именно там служит и приглашавший меня в гости инквизитор. Может, он все таки сможет помочь с тройственной душой Алины Сергеевны?» Да и странная болезнь Лоры все еще остается проблемой. «Спасибо за напоминание», — искренне поблагодарил я. «Работа такая». «Слушай, у меня будет к тебе еще одна небольшая просьба. Может, все-таки поищешь по своим источникам информацию о состоянии жены Князева?» «Я же говорила, что в нашей практике таких случаев не было», — напомнила Мисси. «Да, но ты же лучше разбираешься в источниках ассоциации. И наверняка умеешь искать в других местах. Вдруг все-таки на что-то наткнешься. У меня из-за работы сегодня даже не было времени до храма доехать». «Ладно, ладно», — хмыкнула Мисси. «Я поищу и поговорю с парой знакомых медиумов. Если что-то смогу найти, то свяжусь с тобой. Но особо ни на что не рассчитывай». «Спасибо огромное!» Завершив разговор, я некоторое время сидел, глядя в одну точку перед собой. Конечно, привести в чувство жену Князева было важно, но похороны Демиса волновали меня куда сильнее. Во-первых, я толком никогда и не бывал на подобных мероприятиях. А во-вторых, понятия не имел, что и как сказать матери погибшего ребенка, чтобы ее успокоить. И возможно ли это вообще? «Что-то случилось?» — спросил Донни, наблюдая за выражением моего лица. «Я могу помочь?» «Случилось, но помочь тут уже никто не сможет». Я немного помолчал, размышляя, стоит ли делиться этим с Донни. «Завтра похороны Демиса, мальчика, который погиб в клинике. Я должен быть там, только не знаю, как смотреть его матери в глаза». Донни похлопал меня по плечу. «Понимаю, но ты же не виноват в его смерти, насколько я знаю». «Нет, но... главное, помни, что матери погибшего мальчика гораздо тяжелее, чем тебе. Сколько бы ты себя ни накручивал, ей нужна будет любая поддержка. Поэтому не вздумай сливаться или истерить». «Да я и не думал ни о чем подобном. Вроде бы. Но даже не знаю, что ей сказать и как успокоить. Она же еще и дочь недавно потеряла». «Жесть», — согласился Донни. «И других детей не осталось?» Я покачал головой в ответ. «Муж?» «Тоже нет», — уже не так уверенно ответил я. «Вроде бы Демис говорил, что мать их воспитывает совершенно одна». Мы молча доехали до клиники, каждый думая о своем, и там, уже у входа, Донни неожиданно спросил. «А ты не мог бы вызвать призраков детей этой женщины, чтобы они хотя бы нормально попрощались?» «Это так не работает», — поморщился я. «Девушку уже упокоили церковники, а мальчика — Джеймс. Это окончательный и бесповоротный уход за порог». «Окей. А если вызвать душу из-за этого порога? И я не очень понимаю, в чем разница между упокоением и похоронами». «Там все сложно», — осторожно подбирая слова, начал объяснять я. «Душа уже ушла, а ее связь с телом разорвана во время процесса кремирования и упокоения. Обряд похорон же производится скорее для родственников, чтобы проститься с умершим и отпустить частицы души, которые они невольно удерживают в себе, не желая смириться со смертью близкого человека. Но эти частицы не сама личность, ее уже нет. Она растворилась где-то там или уже ушла на перерождение». «Ты уверен?» — скептически спросил Донни. «Судя по тому, что я видел в последнее время, произойти может практически что угодно. Возможно, стоит хотя бы попытаться. Вдруг у тебя получится выдернуть душу обратно к нам хотя бы на несколько минут». Конечно, не мне рассказывать о фундаментальных законах этого мира. Я сам тут недавно. Но Макаров и Джеймс говорили вполне однозначно. После ухода за порог уже невозможно вернуться. Правда, повторить объяснение медиумов, тем более так же логично и обоснованно, как это говорил, например, Макаров, я точно не смогу. «Если бы я знал как, то обязательно бы это сделал», — в итоге ответил я. «Но знающий человек говорил мне: «Да забей!» — перебил меня парень, резко остановившись. Такое впечатление, словно история погибшего мальчика задела его за живое. «Мало ли кто и что говорил. Просто попробуй. Если не получится, то хуже ты точно не сделаешь. Он же уже умер». Как ни странно, некоторая логика в его словах действительно была. Хотя повредить умершим можно, да еще как. Я был этому неоднократным свидетелем. Но Демис уже ушел за грань. Если попытаться вызвать его обратно, то в худшем случае просто ничего не получится, а в лучшем — он хотя бы сможет попрощаться с матерью. «Я подумаю над этим», — уклончиво ответил я. «Но ты же сам видишь по ситуации с твоей сестрой и женой Князева. Решение можно искать очень и очень долго, а после похорон шансов и вовсе не останется, как мне кажется». «Хотя бы попытайся», — вновь повторил Донни с неожиданной злостью и сам же себя одернул. «Извини, это больная тема». Он скривился, словно от зубной боли. «Знаешь, у нас с Лорой был старший брат. После Академии он пошел служить в СБРУИ и погиб во время закрытия крупного портала из Лимба. Я всегда жалел, что не смог с ним нормально попрощаться, сказать, как к нему относился на самом деле. Мы много ссорились, я всегда раздолбайничал, а Грэм, наоборот, был слишком правильным, любимчиком родителей. Но у меня была эта тема с подростковым максимализмом. Делал и говорил все назло. А теперь ты из-за меня можешь потерять еще и Лору. Тут уже я сам скривился от злости на самого себя. «Нет!» — тут же возмутился парень. «Я уже говорил, что Лора все сделала правильно, помогая тебе спасать мальчика. И она еще не мертва. Я уверен, что врачи найдут лечение ее болезни. Тем более им теперь помогает найденная тобой голова. Твоя же задача на завтра — поехать и поддержать мать мальчика. Во сколько ты там должен быть? Я за тобой заеду». От такого напора я слегка опешил. «Похороны в 12. Тогда поедем часам к 11, чтобы было время на твои медиумовские штучки». «На что?» — переспросил я. «Ну, нарисуешь свои бумажки, вызовешь призрака погибшего мальчика, чтобы он попрощался с матерью. Чего сложного-то?» «Ага, вообще ничего», — слегка нервно фыркнул я. Самое интересное, что, будучи в плену у погонщика трупов, я читал раздел его личных исследований, связанных с призывом душ. Поскольку он пытался создать свою собственную армию из ходячих мертвецов с душами сильных воинов, то души можно было получить либо из еще живых людей, либо призвать с той стороны. И, судя по тому, что я успел прочитать, с призывом у него совсем не заладилось. Но основные разработанные им руны я примерно представлял. А дальше уже нужно было просто искать информацию на сайте Ассоциации медиумов и в других тематических источниках. Удивительно, но Донни настолько зарядил меня своим оптимизмом, что я начал на полном серьезе раздумывать над реализацией этой сумасшедшей идеи. Речь тут была не только о матери мальчика. Я бы и сам очень хотел попрощаться с Демисом по-человечески, глядя в глаза. «А ведь может получиться», — неожиданно подумал я. «Нужно лишь подобрать правильный набор рун. Вряд ли это обернется чем-то опасным. В крайнем случае, гофу просто никак не сработают. Ведь так?»